торговал пирожками. И так за угол меня заводит. И тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести? Высоцкий, Битлз, Хампердинг. Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, ну, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный, ну, думаю, целая пачка, а он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах, и тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро, это... Пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную... 72-101-22-63, номер телефона оператора Lugacom, либо Telegram Messenger, а также WhatsApp Messenger для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой возвращения. Вы слушаете программу возвращения. Ну что ж, друзья, на часах 21 час 26 минут. Это программа «Возвращение в Эдем». Вот, мы вернулись в эфир. Для тех, кто только подключился, напоминаю, номер телефона +380 072 101 22 63. Это номер телефона для тех, у кого есть ненужные виниловые пластинки, которыми вы хотите поделиться, либо, может быть, они у вас валяются без надобности в гараже, либо где-то пылятся в сарае на полке. Вот, или вы хотите их где-нибудь выбросить, а может кто-то оставил уже где-то вот на мусорной свалке. Звоните, пишите, +380 072 101 22 63. Мы их подберем, отмоем, если надо, вот почистим, приведем в порядок. И если они более или менее, конечно, качественно звучат, хотя есть у нас и такие, которые трещат, и даже очень-очень сильно трещат, но совсем поганое качество не будем ставить, вот, ну... Если, конечно, это не какой-нибудь раритет и эксклюзивная запись. А мы слушаем группу «Апельсин». Обещал вам рассказать несколько слов об этой группе. Сам о них ничего не знал. Знал, что есть такая группа, но кто это и что это, не знал. Вот. Почему на русском и на английском языке написаны названия песен? Вот. Потому что это советская и эстонская музыкальная группа. Ну и, конечно же, эту пластинку, естественно, на... фирма грамзаписи «Мелодия», лейбл, который существует, вы удивитесь, и по сегодняшний день. Так вот, они их на экспорт, естественно, отправляли. Сейчас они даже занимаются переизданием. У них есть даже своя страничка в SoundCloud, популярная музыкальная платформа, куда артисты выкладывают свою музыку. Так вот, группа «Апельсин». Эстонское название «Апельсин», вот, и по-русски также само оно звучит. «Апельсин», он и в Африке «Апельсин». Так вот, советская эстонская музыкальная группа, созданная еще в 1974 далеком году, и существует она, представьте, до сегодняшних дней, до настоящего времени. Музыка представляет смесь разных стилей: джаз, кантри, рок-н-ролл, блюз и многие другие, с добавлением достаточно нетрадиционных инструментов. Вы могли слышать гармошку, а в первых 5 песнях мне особенно понравилась последняя, которая называется «Шарманка», не знаю, как вам. История небольшая об этой группе. В 1974 году несколько энтузиастов современной музыки впервые выступили по эстонскому телевидению с юмористической композицией, стилизованной под кантри. Так как зрителям выступление понравилось, музыканты решили создать ансамбль и получило название «Апельсин». Группа приняла участие в джазовом фестивале в Тбилиси, неоднократно приглашалась на запись новогоднего шоу «Голубой огонек» программы «Вокруг смеха», ездила на гастроли в ГДР и записывалась на студии «Мелодия». В 80-е годы «Апельсин» переходит от создания музыкальных пародий в стиле вестерн к написанию собственных произведений. Тем не менее, юмор остается важной составляющей творчества этого коллектива, при этом на концертах музыканты стоят чуть ли не по стойке смирно с очень серьезными лицами. Естественно, прикалываются. Несмотря на языковой барьер, практически все тексты написаны на эстонском языке. Вы в этом убедились по первой стороне пластинки, которую послушали. Слушателям пришлись по вкусу задорная манера исполнения и юмористический характер исполняемых композиций. Повторюсь, мне понравилась ихняя песня «Шарманка». Узнаем, что на второй стороне буквально через несколько минут. Расскажу вам еще о том, что группа «Апельсин» становится частым гостем в шоу «Вокруг смеха». Издано 4 грампластинки на фирме «Мелодия». А силами общества «Экран» к Олимпиаде 80-х был даже создан телевизионный фильм-концерт «Вокально-инструментальный ансамбль «Апельсин». Он получил название. Если зайдете в Google или Яндекс, в поисковике можете найти этот фильм легко. Либо зайдите на Википедию, и там есть внешние видеофайлы. Написана полная версия фильма «Вокально-инструментальный ансамбль «Апельсин». На Ютубе есть канал советского телевидения «Гостелерадиофонд России». Так вот, позже песня «Старый локомотив» вошла в сборник «Эстонские популярные певцы», изданный в Швеции фирмой Terra Records. Старший брат Яна Ардера, музыканта и певца группы, известный эстонский поэт Ott Ardar, является автором текстов к нескольким песням, написанным для этой группы. С распадом СССР группа практически полностью исчезает с российской сцены, тем не менее «Апельсин» существует и до настоящего времени, периодически выступая с концертами и принимая участие в фестивалях у себя на родине и в других странах Балтии. А состав группы перечислять не буду, мы с ним уже знакомились, он написан и на конверте этой виниловой пластинки. Дискография сюда входит с 1976 по 2003 год, 8 альбомов. Из них один — это переиздание первого альбома группы, правда, не указан год. Кстати, музыка этой группы использовалась и в таких мультфильмах, как «Нехочуха», знаменитый мультфильм «Нехочуха», также «Замок Лгунов», «Кот, который умеет петь», и «Великолепный Гоша». Есть у них и официальный сайт группы на эстонском, он и русском, английском и финском языках. Друзья, ну что ж, продолжаем слушать эту группу «Апельсин», советскую эстонскую группу, которая существует и по сей день. И я переворачиваю пластинку и слушаем вторую сторону. Удивляемся, что же там звучит. А я напомню, это программа «Возвращение в Эдем». Мы выходим по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 на 105.9 FM. Вот. Если у вас есть ненужные виниловые пластинки, которые хотите выкинуть или готовы поделиться с нашей радиостанцией, чтобы дальше существовала наша программа «Возвращение в Эдем», звоните по номеру телефона «Лугаком» +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63, либо к этому номеру подключен WhatsApp Messenger или Telegram. Все, я замолкаю и слушаем дальше группу «Апельсин». Kaugeneb, läheneb, kasvab ja kaaneb keegi. Seina ei liigu, kuid nagu liiguksid peegid. Seisan ja vaatan ja nägusid täna ei teegi. Kelle küll otsin ma leida peegli sees. Ta möödu vaid nägusid kõiki. Ühteist ta näitab, väljast teis sugugi sees. Seisan ja vaatan ja nägusid täna ei teegi. Mida küll loodame leida peegli sees. Oh, Taivaasi vaattamisakken on mika peke. Ei teagi, ei ma teagi, mis veem. Lõpmatus sulgeren sinna kõikidel teedel. Näen taha küll, kui te näegi, mis on tees. Võid sulgeda, sulge mõni kord peegel, sest miks peaksid tagema peegli ees. Äkünnad pagusid näkku ja sinna end jäävad. Ei jõua arvata kokku lõppevad päevad. Tuhmuvad peeglid ja praadem, mis sisse meis seavad. Leida võib pragusid endis, peeglis eest. Mida ei loodnudki leida, peeglis eest. Andeks, kas teil on veel ruumi? Ei, kõik on täis. Tähtsaid mehi täis on poodium. Ja kõik on täis. Ja las nad seal siis rõõmsas la sligu vjerje kor. Viis viimast on meelestajad sootus, ei riiali ei kutsuta hauda. Viis viimast ei kaota siiski lootust ja las nad saa siis rõõmsasti lauda. Hey, I can't be out. kuulamata. Sest aasta päevad ja päevad mõnuvad. Mis saab, mis tuleb, kui kaugel oled, kas tead ka kuhuni tõtta? Kui ootad veidi, näed järele, sul jõudnud ongi päev. Ei aeg, ei peatu, ei, ei. Вечной сказкой сторона.

Дементьев написано, Усманов, вокальный квартет «Улыбка», ансамбль «Мелодия» при участии Граняна, эстрадный оркестр, дирижер Силантьев. И это вторая сторона, вернее, ошибся. А на первой стороне, опять же, Евгений Мартынов поет свои песни, Алёнушка и Соловьи поют и заливаются. Вот, ну что ж, продолжаем слушать эту пластинку. И дальше у меня еще есть для вас весенняя увертюра, эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер Силантьев, а также романс для саксофона с оркестром Леденева, Гваркян на саксофоне альте, эстрадный оркестр Всесоюзного радио, опять же, дирижер Силантьев. И еще кое-что. А, Муслим Магомаев, как и обещал, слушаем. Я говорю, желаю, так же шепотом. И он говорит, сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю, что значит сколько? Он говорит, сколько тебе пластинок-то? Я говорю, ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, ну, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Встречу к нам, поверь лишь моим словам. Я тебя своей Алёнушкой зову, как прекрасна эта сказка наяву. Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, что вечной сказкой стала нам любовь. Песни звучит во мне твой смех, снова, как будто в первый раз, та сказка чарует нас. Я тебя своей Алёнушкой зову, как прекрасна эта сказка наяву. Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, что вечной сказкой стала нам любовь. Я тебя своей Алёнушкой зову, как прекрасна эта сказка наяву. Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, что вечной сказкой стала нам забыла, что вчера мне говорила,

переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши, потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них ты в журналах увидала королеву красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ли, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Солнце льется прямо с крыши, под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как королеве красоты, как королеве красоты, как единственной на свете королеве красоты. Двадцатый век изрезал лентами дорог, но песню грустную верблюжьих караванов в пустынях до сих пор хранит песок. Идем мы пустыней безлюдной, арканы встают на пути, и хочется пить нам верблюда, и трудно в песках нам идти. Мираж, мираж, опять мираж, далек и блеск реки, и гонит нас погонщик наш. Пески, пески, пески. Кажется сладче далекой зеленой стране, куда мы без отдыха тащим цюки на горбатой спине. Мираж, мираж, опять мираж, далекий блеск реки, и гонит нас погонщик наш. Пески, пески, пески. И раскаленный. Верблюжьи считают следы. Мы выйдем на берег зеленый и вдомся воды. Сыпучие барханы, двадцатый век изрезал лентами дорог, но песню грустную верблюжьих караванов в пустынях до сих пор хранит песок. Так робко стоишь, о чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет ума станцевать. Спешит ведь песня дождет, оно вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Ла-ла-ла-ла. Чему мечтать о весне, чему не ждать, что пришла она, ее заменит волне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, а то вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Ла-ла-ла-ла. Когда танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть мое сердце поет, я подскажу слова. Пусть мое сердце поет, я подскажу слова. Пусть мое сердце поет всегда. Смешала землю с небом, серое небо с белым снегом. Шел я сквозь вьюгу, шел сквозь небо, что

Что ж, друзья, это была программа «Возвращение в Эдем» на 105.9 FM, радиостанция «Говорит Кировск». Слушайте нас также в интернете, infovestnik.blogspot.com. Это электронный ресурс не только нашей радиостанции, но и всей нашей редакции «Информационный вестник». Друзья, по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 будем слушать с вами теперь винил, не оцифрованный уже, а прямиком с пылу с жару прямо с вертушки с винилового проигрывателя, как сегодня. Поэтому не удивляйтесь, что услышите какие-нибудь, допустим, щелчки, трески, треск, либо заедающую пластинку. Да, мы возвращаем этот аналоговый звук в прямом эфире нашей радиостанции «Говорит Кировск». Номер телефона, напомню, для тех, кто хочет поделиться своими виниловыми пластинками, у кого они валяются без надобности, без дела, опыляться в гараже, в сарае, на тумбочке, либо где-то, может быть, в подъезде вообще, в кладовке, вот, найдете, приносите нам, +3 8072 101 22 63, либо приходите к нам в редакцию по улице 23-го партсъезда, дом 7, первый этаж, левое крыло, в администрацию зайдете, кабинет номер 106, меня, Сашу Пономарева, спросите, я приму в дар эти ваши виниловые пластинки, если они вам не нужны, а нет, позвоните, +3 8072 101 22 63, мы сами к вам придем, и вот будем дальше уже слушать ваши виниловые пластинки на частоте 105.9 FM. Приятно было с вами, друзья, побыть в этом прямом эфире. 22 часа 35 минут в Луганской Народной Республике. Напоследок прогноз погоды вам скажу на завтра. Для тех, кто пропустил, в самом начале нашей программы говорил я уже о том, что синоптики прогнозируют завтра, 25 февраля, в ЛНР до 6 градусов тепла, даже будут осадки и сильный ветер. Сегодня тоже дождь, прямо целый день шел. Вот, температура воздуха в ЛНР 25 февраля будет колебаться от 2 градусов мороза ночью и до 6 градусов тепла днем. Местами ожидаются штормовой ветер, мокрый снег и на дорогах гололедица. Поэтому те, кто за рулем, будьте внимательны, друзья. Также снежный накат и ветер западный от 15 до 20 метров в секунду. Ночью местами порывы до 25 метров в секунду. По предварительному прогнозу, послезавтра, 26 февраля, будет у нас облачно в республике, с прояснениями, без осадков уже, но на дорогах сохранится гололедица. Днем местами порывы ветра до 15 и 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла. А вот уже 27 февраля потеплеет. Переменная облачность, без осадков. Днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3. А днем до 10 градусов выше нуля, обещают нам синоптики. Послезавтра потихоньку по несколько градусов температура налаживается. В частности, поздравляю вас всех с началом недели Масленицы, друзья. Вот, жарьте блины, кушайте, будьте сыты и здоровы. С вами был Александр Пономарев. Это программа «Возвращение в Эдем». До новых встреч в эфире. Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов. И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоньем плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромные. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро-быстро спрячь, быстро-быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Эта пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха.